Центральный комитет трудовой партии Кореи прислал письменное поздравление коллективу Анджуйского насосного завода, который проявил дух собственной крепкой силы превыше всего и дух беспрекословного выполнения, чтобы досрочно выполнить план 200-дневной трудовой акции преданности. 12 сентября председатель Южно-Пхенганского провинциального парткома Пак Тхисон на месте передал его коллективу завода. Центральный комитет Трудовой партии Кореи с похвалой отозвался о трудовых подвигах коллектива завода, который с непоколебимым пектурским наступательным духом мчится вперед на легендарном коне Малима под знаменем собственной крепкой силой превыше всего, чтобы прославлять каждый день 200-дневной трудовой вахты небывалыми производственными успехами и показать пример всей отрасли промышленности, добывающих машин.